со мной не хочешь поговорить?» «Нет». «А зря. Я тебе много сказать могу. Иди-ка ты, братец, к сестричке. Соньке ты хуже Горькой Редьки надоел. Не знает, куда сбежать от тебя». Сергей все рвался в комнату, но Антон держал его крепко. «Ну куда ты рвешься? Не веришь мне?» Сергей взглянул на Антона. Тот говорил спокойно, держался мирно. Сергей это сбивало с толку. Неожиданно он почувствовал страшную слабость. Она накатила как-то внезапно. Все тело обмякло, в груди слева скрипнуло что-то. Оттяжелело, как будто дверью защемили сердце. Жали тисками голову. «О, ты чего-то того!» Антон не договорил. Сергей медленно стал оседать по стенке. «Сонька! Иди сюда!» — заорал Антон. «Да иди сюда, дура, тебе говорю!» Перепуганная, Соня выглянула из комнаты. Антон ткнул пальцем в Сергея. «Тащи валидол какой-нибудь, что ли?» «Да откуда здесь валидол? Спятил? Его в больницу срочно надо!» Сергей становился белым, как полотно. «Ты на машине?» — спросил у него Антон. «Да не молчи же, отвечай что-нибудь, ну кивни хоть!» Сергей чуть качнул головой. «Куртку дай!» — крикнул Антон Соне. «Вставай, приятель, лечиться поедем! Не то ты нам тут дуба дашь!» Он осторожно поднял Сергея и прислонил к стене. Соня принесла из комнаты куртку. Антон быстро накинул ее, застегнул молнию и успел подхватить падающего Сергея. «Ну, дела!» Он осторожно повел его вниз по ступенькам. Ноги у Сергея не слушались. Правую он практически не чувствовал. Антон вытащил у него из нагрудного кармана ключи, открыл машину, втиснул его кое-как на переднее сиденье, сам сел за руль. «Только Дарегова...» Язык во рту у Сергея ворочался с трудом, но Антон понял. «Хорошо, хорошо, ты только...» Но Сергей откинул голову на спинку сиденья и потерял сознание. «Господи, этого мне не хватало!» Антон понятия не имел, какие больницы существуют в Питере и где они расположены. На Васильевском кругом одни роддома, туда везти бесполезно. Знал лишь больницу Мечникова, там у него друг как-то лежал. Туда и повез безжизненное тело Сергея. Глядя, как синева расплывается вокруг его глаз, Антон гнал машину со скоростью под 100 километров. На набережной, обгоняя автобус, он вдруг почувствовал, как руль вырвало из рук. В считанные мгновения машину повело, и, пробив укрепление, она сорвалась в воду. Глядя через лобовое стекло, как в черной Неве отражаются облака, Антон лихорадочно пытался отстегнуть ремень безопасности. От гостиницы «Прибалтийская» плавно отчалил пепельный «Мерседес». «Юра, мы не успеем», — хмуро посматривая на часы, говорил маленький щуплый господин с портфельчиком из натуральной крокодиловой кожи. Говорил на родном английском. Он торопился закончить дела в отвратительном сером городе и вернуться в Сидней к родным пенатам. Там без него сохли омары, кисли вина, и вообще, как ему мерещилось, творилось что-то невообразимое. И кто это придумал, что бизнес в России — интересное и прибыльное занятие? Кроме дешевой рабочей силы, ему ничего здесь не приглянулось. Продукты. Может быть, здесь и дешевые продукты. Но русские совершенные варвары и абсолютно не умеют с ними обращаться. Перелистывая еженедельник, он причмокнул, наткнувшись на удивительный рецепт, который поразил его в самое сердце. Окрошка. Салат, плавающий в настое квашеного хлеба. Если заменить несколько ингредиентов...